Бойцы выскочили на шоссе, но вдруг из кузова выскочили человек 5 и бросились в кусты на другую сторону шоссе. По ним дали несколько очередей из автоматов. В этот момент почти над самым моим ухом, раздирая барабанные перепонки, взметнулся огненный фейерверк и затарахтела пулеметная очередь. Я вздрогнула и оглянулась. За спиной стоял Куэва и самозабвенно садил в небо трассирующими пулями. «Куда тебя прорвало?» — закричала я, не на шутку испугавшись. Куэва, конечно, ничего не слышал и продолжал выпускать очередь за очередью. Пришлось ткнуть его в бок. Пока бойцы откидывали борт грузовика, Артур побежал за удиравшими фашистами. «За мной!» — крикнул он, но его никто не слышал. Все что-нибудь кричали, в том числе и я. Тем временем из грузовика вытащили раненых и просто перепуганных солдат. Несколько убитых остались в кузове, а под их телами нашли одного совершенно невредимого крестьянина. Несмотря на испуг, он улыбался и бросился к нам с явной радостью. Потом он рассказал, что фашисты схватили его на дороге, подозревая в принадлежности к партизанам. Они искали тех, кто перерезал провода. Кроме того, слух о нашем отряде, видимо, уже распространился по фронту. Вдруг Леон поднял шум. Его оставил ли стеречь пленных от первого боя, а он их упустил. Бросились вылавливать беглецов. С новыми пленными, их было 5 человек, оставили меня одну. Связать их еще не успели. Я села напротив, метрах в 7, и положила пистолет на колено. Пленные вертели головами, прислушиваясь, где наши бойцы, потом уперлись в меня волчьими глазами. Когда голоса моих товарищей затихли вдали, пленные заметно обнаглели и начали перешептываться. Мне очень хотелось оглянуться, но я знала, что этого делать нельзя. «Не разговаривать!» — прикрикнула я, но они не думали слушаться. «Буду стрелять», — подумала я и подняла пистолет. Пленные замолчали. Наверное, мое решение было видно по выражению лица. Наши скоро вернулись. Оказалось, что пленные далеко не убежали, а прятались в кустах. Их быстро выловили и привели. Я пожаловалась Мулине на моих пленных, и он молча связал им руки за спиной. Теперь пошли искать в роще Артура. Он увлекся преследованием и был, конечно, прав. Упускать противника в таком положении было опасно. Тем временем почти совсем стемнело. Теперь было легче запутать следы на случай преследования. Артур вернулся с 2 простреленными красными беретами. Опять эти красные береты. Оба разгромленных нами отряда принадлежали к фашистским формированиям РКТ, карателям. Спустились обратно в ущелье. Теперь у нас стало 7 пленных, 2 из них ранены. Пришлось выделить конвой. Пробовали не спускаться на самое дно, а пройти по склону, но каждый раз натыкались на непреодолимую крутизну, поэтому пришлось спуститься в русло ручья. Под ногами скользко, ничего не видно. Слышно, как журчит вода, обтекая большие камни. Командир торопит. Теперь без проводника он пошел впереди, а Хосе остался замыкающим. Часа через 2 к нам подошел Сальвадор. «Хосефа, скажи командиру, что раненые идти не могут». «Раненые не могут идти, Артур». «Передай, чтобы их оставили здесь, нам надо торопиться». Всех раненых развязали, иначе и здоровые не смогли бы пробиться по руслу дальше. В небе ни луны, ни звезд, тьма становилась непроницаемой, в некоторых местах выступы и карнизы становились такими узкими, что мы лепились к скалам или становились на четвереньки. Несколько раз останавливали отряд, чтобы проверить, не отстал ли кто-нибудь. Но вот постепенно ущелье начало расширяться, откуда-то повеял холодный ветер. Он налетал порывами, будил тревожное эхо, и горы долго отзывались тяжелыми вздохами. Порывы становились сильнее и настойчивей. С вершин сначала понемногу, потом гуще и грозней посыпались сорвавшиеся камни. Пришлось держаться подальше от склонов и двигаться по самому руслу. Внезапно небо осветила далекая зорница, потом сполохи стали все чаще и ярче, ветер усилился, надвигалась гроза. Когда ночную грозу показывают в кино, это выглядит довольно красиво. В действительности смотреть нечего. Кругом сплошная тьма. Ветер воет, как в гигантской трубе. Сверху сыпется какой-то мусор, сгоняемый ветром с плато. Становится трудно дышать. Уши закладывает дьявольская мешанина из грозовых раскатов, воя ветра и стука падающих камней. Казалось, что все это возникает в самом мозгу, как воспоминания давно забытых кошмарных снов. Мы все сгрудились и продвигались, прижимаясь друг к другу. Вода в ущелье быстро прибывала, где-то уже пошел дождь. Мы то поднимались по склону, то спускались вниз. Наверное, Артур искал дорогу повыше, но натыкался на скалы, ему приходилось снова спускаться. В таком шуме говорить невозможно, я ни о чем не пыталась спрашивать. Наконец, когда казалось, что буря достигла предела неистовства, хлынул ливень. То, что было минуту назад, представлялось теперь раем. Шум воды заглушал остальные звуки. Поток под нашими ногами быстро набирал силу и скоро начал валить с ног. Теперь вода прибывала по минутам. «Наверх!» — услышала я голос Артура. «Наверх!» Мы бросились к берегу и, цепляясь за камни, поднялись на узкий выступ, где и остановились. Артур ощупывал каждого, стараясь установить, все ли здесь. Оказалось, что никто не отстал, и пленные на месте. Мы связали длинный канат и протянули его до конца цепочки. Скала защищала нас от камней, они пролетали над головами и падали на дно ущелья. Оттуда доносился все нарастающий рев потока. Дальше прохода нет. Надо подниматься на скалу. Привязав веревку за пояс, первым карабкался Сальвадор. Проворно цепляясь за камни, он исчез, как будто поднялся прямо в черную пасть неба. С минуту было тихо, только мелкие камни сыпались на наши головы, значит, Сальвадор еще лезет вверх. Гроза утихла, но дождь продолжает лить. Наконец Сальвадор дернул за веревку, он добрался до вершины или удобной площадки. «Сейчас полезу я, потом ты», — приказал Артур. Амарилье опять пришлось подставлять плечи, он у нас самый высокий. Скоро все были наверху и на несколько минут прилегли отдохнуть. Ритамера с Артуром пошли вперед посмотреть, что там есть, но скоро вернулись. «В такую погоду никто нас искать не станет, сделаем бросок к фронту прямиком через плато», — сказал Артур. Он задумал настоящий марш-бросок, но у меня на это сил уже не было. Два раза я споткнулась на ровном месте, потом упала и поднялась не сразу. «Вот, наверное, все так и кончается», — подумалось мне. Лежать на земле было так приятно. Все тело охватило сладкое успокоение. Хотелось здесь и остаться. Если бы можно было умереть на время. Отряд остановился, подошел Артур. «Встать можешь?» — спросил он, потянув за плечо. «Не хочу», — чуть не вырвалось у меня, но вдруг я почувствовал, что пробуждаются остатки сил. «Передай ребятам, если ты еще раз упадешь, пусть несут тебя на руках». «На руках. Кто же сможет нести? У каждого ноша, пулеметы, боеприпасы и еще эти пленные. Все устали, никто не спал вторые сутки». «Что же молчишь? Передай, что приказано». Меня начало раздражать упрямство Артура. Неужели он не понимал, что меня и так не бросят? «Не будешь переводить?» «Не буду». «Ну ладно. Вернемся, я тебя отчислю из отряда». Бойцы почувствовали, что идет какой-то спор, и столпились вокруг нас. «Что приказал командир?» — спросил Хосе. «Идти дальше», — ответила я, пытаясь подняться. Хосе нерешительно топтался на месте. Конечно, они понимали, что спор был о чем-то серьезном. Бойцы тревожно переговаривались, ко мне начали протягиваться невидимые в темноте руки. Я чувствовала только робкие прикосновения и начала подниматься. Снова двинулись вперед. Где-то далеко еще поблескивали молнии, но раскаты грома не доносились. Грохотал поток, журчали стекавшие с плато струи. Под ногами шуршали мелкие камни и колючки. «В Испании так много цветов», — подумала я, — «а мы ходим по дикой пустыне». Ночь близилась к концу. Воздух чуть посветлел, холод усилился. Мы подходили к Таху. Впереди последний спуск в устье ущелья. Вдоль берега на высотах фашистские позиции. При свете дня здесь оставаться нельзя. Удобный спуск в темноте найти не так легко. Спускались, не выбирая дороги, наугад. Останавливались, где пройти не удалось, возвращались, и пленных все время переводили с места на место, пока они не запротестовали. «Пленные просят оставить их пока на одном месте, говорят, что не убегут», — доложил Рафаэль. «Ни в коем случае», — возразил Артур. «Если они убегут у линии фронта, то нам отсюда не выйти. Похоже, что до рассвета мы через реку не переберемся». Добрались, наконец, до реки. «Узнаю вас, знакомые берега. Ивняк, мутные заводи да крики ночных птиц. Тахо. Опять Тахо. Эта река встречалась нам почти на всех участках фронта. Я даже привыкла к ней и, наверное, буду часто вспоминать». Приглядевшись, мы увидели, что после грозы река разлилась так сильно, что переправиться через нее людям, не умеющим плавать, совершенно невозможно. Перед нами призрачно светлело широкое русло с затопленными прибрежными кустарниками. На противоположном берегу черной массой вырисовываются холмы, там позиции республиканцев. Если там нас заметят, могут обстрелять. В этом месте нашего возвращения никто не ждал. Попробовали брод, но вода оказалась глубокой и все еще прибывала. Даже за те несколько минут, что мы стояли, затопило один из островков. Артур решил искать переправу вниз по течению, а нам приказал ждать. Если он не вернется до рассвета, мы должны отойти назад в ущелье и укрыться там на день. «Скажи, чтобы двое шли со мной, Сальвадор и Амарильо», — назвал Хосе. Они тотчас же встали рядом с командиром. Через минуту наши разведчики скрылись в темноте. Хосе выставил дозор, и остальные расположились отдыхать прямо на земле. Пленных пришлось опять связать, чтобы дать отдых хотя бы нескольким бойцам. Снова пошел дождь. Вдоль берега дул холодный ветер, леденя промокшую одежду, и не было никакого спасения. Я нашарила небольшую ямку и хотела туда забраться, но там уже оказались Леон и Куэва. На дне ямки вода, но это их, видимо, не смущало. «Иди к нам, здесь не дует», — позвал Леон. От ветра я укрылась, но не согрелась. Над нами склонялось несколько обтрепанных хворостинок, а выше — черное небо. «Командир найдет переправу. Недолго осталось ждать», — сказал Леон. «Командир не найдет переправу», — отозвал Скуева. Вода продолжала вздуваться, гроза переместилась вверх по течению. Я тоже думаю, что Артур переправу не найдет. Вернее всего, нам предстоит ждать, пока спадет вода, или пробиваться через мост. Плохо, что завтра есть будет нечего. Мы так пригрелись в ямке, что Хосе едва вытащил ребят на смену караулов. Одной мне стало холодно, и я выбралась наверх. В слабом свете, струившемся в разрывы между тучами, виднелись фигуры спящих бойцов и пленных. Задержанного с ними крестьянина не связывали и обещали отпустить его домой, когда переправимся. Но он так этого испугался, что я рассмеялась. «Нет, я не вернусь. Они меня расстреливать везли. Это каратели из соседнего села. Они всех, кого схватят, расстреливают. Возьмите меня с собой». Пришлось пообещать. Хосе сидит на земле, опустив голову на колени. Спит или не спит? Решила проверять посты сама. В это время около меня появилась маленькая фигурка и сходу кинулась на землю. Я узнала Леона. «Что случилось?» Молчание. «Ты что-нибудь увидел или услышал?» «Нет. Я думал, что вы ушли, а меня забыли. Было так тихо!» «Чудак! Беги сейчас же обратно, пока никто не заметил, что ты оставил пост». Леон быстро убежал, я села на камень и продолжала покорно мокнуть. Наверное, скоро рассвет, темнота будто немного подтаяла, а наших все не было. Еще с часок можно подождать, а потом отходить в ущелье. Теперь, когда до рассвета оставалось совсем недолго, мне так захотелось спать, что веки слипались и наваливались какие-то видения. «Посты надо отодвигать подальше, скоро светает», — подал голос Хосе. «Этой ночью мы не переправимся», — продолжил он. «Если даже командир найдет переправу, затем надо до нее не дойти». «Конечно, если их так долго нет, то и переправы близко нет». В этот момент перед нами внезапно появились все трое наших разведчиков. Умеют же тихо ходить. «Переправы нет», — сказал Артур. «Пока можно переждать на старой мельнице, это неподалеку. Только надо бежать быстро, если фашисты увидят, что мы там укрылись, не сдобровать». Хосе разом поднял всех на ноги, отозвал дозор, и мы цепочкой вытянулись по берегу. Банилье шагал возле меня. Удивительно, что он так хорошо выдерживает этот переход. После ранения у него было плохо с легкими, он почти полностью оглох, но все дружно решили оставить его в отряде, тем более, что его жена и дочка тоже остались у нас. «А здорово, ребята тянут», — сказал Банилье с улыбкой, оглянувшись на товарищей. «Действительно, мы двигались довольно ходко. Откуда силы взялись?» «Почти весь отряд босой. Сальвадор тоже старался держаться рядом со мной. Время от времени он подставлял плечо, чтобы я могла опереться. На другом плече у него был пулемет. В рассветном полумраке его лицо кажется зеленым. Восток слегка заолел, и отряд прибавил шагу. Впереди показалась серая стена мельницы с большим черным проломом. Командир приказал остановиться, залечь и добираться до мельницы перебежками по трое. Пока можно опуститься на землю хотя бы на несколько минут». Казалось невероятным, что я снова смогу подняться. Банилья опустился рядом, но вдруг встал и полез в гору. Было еще недостаточно светло, чтобы рассмотреть, что привлекло его внимание. Поднявшись на несколько метров, он что-то сорвал и повернул обратно. Я увидела в его руке маленький букетик бледно-розового шиповника. «На, держи». «Да, Испания — это Испания. Здесь все еще поют серенады. Хотя бы у порога штаба и дарит девушкам цветы». «Хосефа, беги, твоя очередь!» — скомандовал Артур. Заря так и не разгорелась. Плотные тучи снова заволокли небо, полил дождь. Мельница оказалась просторной и пустой. Для пленных нашелся подходящий подвал, на чердаке разместились пулеметчики, а в большой полутемной комнате с узкими окнами все остальные. Часового выставили во дворе, второго на берегу реки, которая виднелась под самыми окнами. Берега здесь сходились так близко, что река превращалась в стремительный поток. Пока на противоположном берегу ничего нельзя было разглядеть, да и склоны покрыты густым кустарником. «Впечатление такое, что наши позиции или очень высоко, или их здесь нет совсем», — вошел Артур и сел прямо на пол. «Если бы на этой чертовой мельнице удалось достать хоть клок соломы!» «Согреться нечем. От серых камней метровой толщины исходит могильный холод, а одежда на всех мокрая насквозь». «Будем ждать, пока спадет вода?» — спрашиваю я сквозь дрему. «День подождем, все равно податься некуда. Потом пойду искать подступы к мосту», — ответил Артур. Наверх из подвала поднялся сконфуженный Мулина и замялся на пороге. «Пленные требуют еду. Они сказали, что если мы их держим, то должны и кормить». «Скажи, что еды не будет, совсем обнаглели», — возмутился Хосе. Мулина ушел, но вскоре вернулся обратно. «Хосеф, пленные грозятся, что убегут». Артур сердито фыркнул и послал к пленным Амарилью. «С этим много не поговоришь». Не спалось. Сыро и холодно. Местами стены покрывала плесень. Низкие полугнилые своды напоминали памятники романской архитектуры X-XII веков. Может быть, эта мельница и не моложе? Бойцы притулились по углам и дремали сидя, никто не рискнул лечь на каменные плиты. Всем хотелось есть, но об этом не заговаривали. Прошло 2 часа. Время ползло медленно-медленно. Откуда-то появился Хосе, усыпанный соломенной крошкой. Он сладко зевнул, затем, потянувшись и расправив широкие плечи, стал выбирать из волос соломинки. «Смотри-ка, Хосе где-то соломы достал. Что ж ты молчал?» «Это не солома, это труха. Кроме того, там мыши». «Ну и что ж, что мыши?» «Я думал, ты мышей боишься». Мы гурьбой бросились на чердак за трухой, но Амарилья, только что поднявшись из подвала, так и застыл на пороге. Оказалось, что мышей боится лишь он. Наши пулеметчики на чердаке уже растащили половину трухи и пытались на ней устроиться. Собрать охапку трухи не так-то легко. Мы засыпались ею с головы до ног, а в руках почти ничего не оставалось, она вытекала, как вода. Вниз мы принесли очень немного и высыпали на каменные плиты. Поспать нам не дал Хосе. Пришло время менять караул. Я было тоже направилась со всеми, но Хосе меня прогнал. «Замерзнешь. Иди наверх». Ребята посмотрели на меня с завистью. Никто не успел просохнуть. Я вернулась и села в свой угол. Клонила ко сну. Напротив примостился Хосе. Он прислушивался к шуму потока и посматривал на меня. Я знала, о чем он думает. Но пути через реку для меня еще менее возможны, чем для него. Переплыть я могла бы, но я переводчица, и до тех пор, пока жив хоть один боец, останусь командиром отряда. То, что меня могут убить раньше, мне в голову не приходит. Молодые, как мне кажется, верят в смерть только теоретически, а представить себя мертвым не могут. Вбежал образованный Леон. Он отыскал где-то старую сушеную фасоль и большой погнутый таз. Ребята оживились. Сложили в подвале очаг, на паре камней поставили варить фасоль. «А скоро сварится?» — нетерпеливо спросил Манола. — 3 часа, ведь она не размоченная. Стало веселее и даже уютнее, а время медленно приближало пасмурный день к ночи. «Хосефа, пленные спрашивают, дашь ли ты им фасоли?» Это опять появился из подвала Мулина, он совсем распустил своих пленных. Однако они проявили определенный такт, обратившись по хозяйственному вопросу к единственной женщине. — «Скажи, что дам». Артур проснулся и посмотрел на нас сонными глазами. Губы у него покрылись коричневой корочкой, а синяки под глазами еще не прошли. Интересно, как выгляжу я сама? Зеркальце я с собой брала, но оно, наверное, выпало из кармана где-то в горах, и гребенка тоже. Пора собираться в разведку, скоро начнет темнеть. Если к мосту можно пройти бегом, это еще полбеды. Возможно, что теперь подступы к мосту заминированы, заметил Банилье. В общем, против плана Артура возразить было нечего, придется идти старику Мулине. Начали собираться. Мулина захватил ножницы для резки колючей проволоки и лопату, а винтовку оставил мне. Взамен я предложила ему свою астру. Мулина внимательно осмотрел пистолет и окинул меня насмешливым взглядом. «Ты все время несла его в руке?» «Конечно». «Хорошо, что не пробовала стрелять. У него весь ствол забит песком». Мне стало стыдно, что за весь день я не осмотрела оружие. Вспомнила, что действительно на подъемах иногда опиралась на камни, не учитывая того, что оружие в руке. Удобно, ствол длинный, как у дуэльного пистолета. Теперь подобрать группу разведчиков не составляло труда. Многие выспались. Вызвались снова Сальвадор, Амарильо и Ритамера, затем Молина и Маноло. «Сколько, по твоим расчетам, до места?» — спросила я у Артура. «Если бегом, то 6 км, но, возможно, придется подниматься наверх. Значит, они смогут вернуться лишь к концу дня. Для того, чтобы к мосту подвести весь отряд, потребуется еще одна ночь, если, конечно, переправа вообще окажется возможной». «Готовы?» «Готовы», — отозвался Ритамера. «Не выскакивай. Постарше тебя есть», — обиделся Мулина. «Они вышли, а мы еще долго смотрели на дверь. Возможно, что на этот раз мы больше их не увидим». «Пока не вернутся, фасоль есть не будем». Этим словам Леона никто не улыбнулся. Все испытывали тревогу за судьбу своих товарищей, забыв, что сами не у Христа за пазухой. Хосе начал собирать вторую группу. Если бой завяжется близко, она сможет оказать поддержку. А если с первой группы никто не вернется, пойдет вторая. Стеречь пленных больше было некому. Пришлось дать винтовку крестьянину, которого мы освободили в последнем бою. Он был горд доверием, но винтовку взял с большой осторожностью. «Я стрелять не умею», — сказал он, виновато моргая. «Это неважно. Главное, не подпускай к двери. Суй дулом в морду и зови нас на помощь». «Как там наш фасоль?» «Легче камни сварить. Уже 2 раза подливали воду». Хосе пошел проверять посты. Наверху опустело и стало совсем тихо. Сальвадор пробовал устроиться в дальнем углу. Повозившись немного на каменных плитах, он встал и пересел к окну. «Мне тоже не спалось. Вышла на порог посмотреть на воду. Шумит». Шумит. В темноте она казалась живой, ворчала, позванивая упругими струями, и бешено рвалась вперед, в небе ни одной блестки. Опять все заволокло тучами. Если снова начнется гроза, мы сможем проскочить без особых хлопот, но ветра не было, воздух тихий и холодный. Над рекой мечутся вспуганные птицы. Спустились к воде. Здесь поток казался еще грозней. Сквозь равномерный гул порой слышалось усиливающееся журчание, потом оно стихало и возникало в другом месте, так бывает, когда вода начинает быстро прибывать. Наверное, в верховьях реки шел дождь, не скоро мы дождемся спада. На берегу росли высокие тополя, казалось, они достаточно высоки, чтобы, если срубить, лечь вершиной на противоположный берег. Разыскала Хосе и Бонильо, пришли и другие ребята. «Если вершина и ляжет на другой берег, вода все равно стащит», — сказал Бонильо. «Попробуем, вдруг да получится!» Хосе раздобыл обломок пилы, а Сальвадор вынул наваху. Пилили долго и терпеливо, а меня начинала пробирать мелкая дрожь. «Хосе, ты должен пустить меня поработать, я замерзла!» «Иди на мельницу!» «Не пойду. Эта мельница хуже могилы, там даже черти не водятся!» Хосе усмехнулся. Дерево еще долго обрабатывали топором, наконец одолели. «Готово!» — крикнул Сальвадор и отскочил в сторону от тополя. Послышался нарастающий треск, ствол все быстрее и быстрее склонялся к воде, наконец рухнул, вздрогнул и замер. Чувствовал, что вершина легла на берег. Потом ствол начал вздрагивать, как живой, медленно сползать по течению. Вода напирала на нижние ветки и тянула за собой. Оставалась еще надежда на то, что ветки зацепятся за дно или за крупные камни, но место здесь оказалось не только самым узким, но и самым глубоким. Прошуршав по прибрежным камням, тополь нырнул и скрылся в темноте. Мы немного постояли и пошли прочь. Я вернулась на мельницу. Все помещение наполнилось дымом от очага, но теплее не стало. Недалеко от двери сидел Куэва. Даже в полумраке проступала бледность щек, лицо напряженное, глаза грустные. Он был назначен во вторую группу, но пока Хосе разрешил им отдохнуть. «Не прислоняйся к стене», — сказал я, — «ты можешь схватить воспаление легких». «Чепуха!» — рассмеялся Энрике. «Если бы от этого болели, всем нам была бы крышка. Не просыхаем уже 2 сутки». «Скоро обслушимся», — мечтательно сказал Леон. «Я тоже так думала». «Но мы оба ошибались. Нам предстояло еще гореть».